Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями. В каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу. «Но зачем же подвиг каждого сорта?» — спросил Данглар. «Потому что одна из них могла заснуть», — просто ответил Монте-Кристо. «Вы в самом деле изумительный человек», — сказал Данглар. «Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым». «А главное, изобретательным», — добавила госпожа Данглар. «Это изобретение не мое, баронесса. Оно было в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет мулус. Судя по его описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно. Засыпая, она несколько раз меняла свой цвет и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой. — Да, — сказал Дебре, — но от Остии до Рима не больше 8 лье. — Это верно, — отвечал Монте-Кристо. — Но разве заслуга родиться через 1800 лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти? Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали. — Это все очень интересно, — сказал Шато-Рено. Но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего 5 или 6 дней тому назад? — Да, не больше, — сказал Монте-Кристо. И я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился. Ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой, а сейчас... Это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид 100 лет. — Что поделаешь, я люблю зелень и тень, — сказал Монте-Кристо. — В самом деле, — сказала госпожа де Вильфор, — прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы. — Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо. Но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес. — В 4 дня, — сказал Морель, — это чудо! — Действительно, — сказал Шато-Рено, — сделать из старого дома совершенно новый — это похоже на чудо. Это был очень старый дом и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать 2 или 3 года тому назад. — Маркиз де Сен-Меран? — сказала госпожа де Вильфор. — Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Меран? — По-видимому, да, — ответил Монте-Кристо. — Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом? — Признаться, нет. Всеми этими подробностями занимается мой управляющий. «Правда, он уже 10 лет был необитаем», — сказал Шато-Рено. «Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и заросший травою двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление». Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его.